«Приветствую вас, мои дорогие подданные», — начал говорить Клеонент, обведя зал покрасневшими глазами. Рамус присмотрелся к его слегка опухшему лицу, с мешками под глазами, к небрежно прилизанным белым волосам, уже давно нуждавшихся в услугах парикмахера, и обозленно подумал, что, видимо, у короля была сегодня трудная ночь. Причем, отнюдь не по причине родения о делах королевства. Скорее всего, до утра пировал с графом Лыром и прекрасными наложницами, которых никто не видел, но слухи о которых ходили по всем салонам. Сегодня король поджал губу и нахмурился. Вернее, позавчера мне пришел доклад с наших южных границ. В нем я прочел о тревожной обстановке, которая сложилась на том участке на текущий момент. Как оказалось, Южный Блок активизировал свои действия и вот-вот двинет всю свою армию на Сунтар. Непонятно, почему информация об этом до меня дошла только сейчас. Вернее, позавчера. Рамус зло скрипнул зубами. Позавчера, стычки на границе уже идут почти год, с каждым днем становясь все интенсивнее и интенсивнее. Рамус лично написал с полсотни докладов, адресованных его величеству, в которых бил набат и призывал срочно усилить границу дополнительными легионами. Из доклада мне также стало ясно, что мы потеряли контроль над двумя населенными пунктами. Как мне подсказали советники, это произошло из-за плохой организации обороны, которой ведали легаты 3-го и 8-го легионов. Ваше Величество, вскочил со своего места легат 8-го легиона, барон Дарирон Врагмар. К счастью, он принадлежал к одному из нейтральных кланов, и потому Рамус без особого смог найти с ним общий язык. В свете сложившейся обстановки, это было чрезвычайно важным. Ваше Величество, мы сделали. Барон, вы забываетесь. Холодно одернул легата король. Дарий умолк, покраснев от злости, недобро зыркнул в сторону надменного герцога Демюррея, являвшегося приближенным советником Клеонента и восседавшего на совете по правую руку от него, и сел на свое место. «Надеюсь, более никто не будет меня перебивать», — король перевел взгляд на Рамуса. «Оба населенных пункта находились под контролем 3-го легиона, и мне очень любопытно узнать, почему вместо того, чтобы встретить обнаглевшего врага с оружием в руках, легион отступил. Легионеры и офицеры легиона забыли о своей клятве, данной королю и королевству». Рамус едва себя сдерживал, чтобы не вскочить и не начать сыпать обвинениями в адрес ближайшего окружения короля, которое, как он предполагал, из всех его докладов на имя его величества пропустило лишь один, отправленный им позавчера. С другой стороны, интересуясь король делами королевства, он и без его докладов уже бы все знал. Из газет. «Чем вы объясните сдачу наших позиций, граф Деталиди?» Рамус поднялся со своего места, обвел членов совета продолжительным взглядом и ответил: «Стратегической необходимостью, ваше величество». «Стратегической необходимостью?» — приподнял бровь король. «Так точно. Оба населенных пункта находятся в долине Канард, лежащей за хребтами Сунтара, всего в 5 верстах от границы с Кордовом, основной, как я считаю, движущей силой Южного Блока. Вздумай я защищать их, 3-й легион уже прекратил бы свое существование». Рамус старался говорить по существу, не примешивая к словам эмоций. «Противостоящие нам силы в разы превышали наши. По оценкам моих разведчиков, они составили не менее 8 легионов при поддержке особого отряда магов, состоявшего примерно из 50 человек. Поэтому, я считаю, что маневр с отступлением легиона на заранее подготовленные позиции в Кракском ущелье был единственным верным решением». «Хм», — призадумался король, поочередно покосившись на обоих своих советников, восседавших по обе руки от него, и увидев лишь их бесстрастные лица, Клеонент замешкался. Непонятное молчание со стороны советников, поскольку еще утром один четко и обстоятельно убеждал его в малодушии графа Детиллиди, а второй этому охотно поддакивал. На самом же деле советники молчали потому, что все их аргументы меркли в сравнении с силами, выступившими против 3-го легиона. Начни они сейчас пытаться доказать возможность защиты тех 2 задрипанных деревень, о существовании которых узнали лишь позавчера, то весь совет сочтет их умалишенными. Рамус, чувствуя смятение советников, перешел в наступление. «Ваше Величество, мой последний доклад был лишь одним из многих, отправленных мною через Королевскую канцелярию специально для вас. В каждом я просил усилений, и в каждом описывал возможные последствия промедления укрепления наших южных границ. Так доклад был не один», — искренне удивился король, с неудовольствием уставившись на герцога Демюррея, как раз курировавшего работу королевской канцелярии. «В первый раз слышу, Ваше Величество, отразившееся на лице герцога удивление было столь искренним, что не отправляя ему с курьеров с письмами лично, то вполне бы ему поверил. Разберись, что не так в канцелярии, потребовал король, но что де Мюррей незамедлительно закивал головой. Ваше Величество, я лично прослежу за тем, чтобы доклады нашего уважаемого легата Третьего легиона нашлись, и проконтролирую, чтобы негодяй, из-за которого они не попали к вам на стол, понес строжайшие наказания. Рамус скривился. После слов герцога можно было быть уверенным, в канцелярии найдут какого-нибудь несчастного клерка, взвалят на него всю вину, и тихонько удушат в подземельях, доложив королю о торжестве справедливости. В то время как истинный виновник будет по-прежнему занимать важный пост советника, и нашептывать королю свои гениальные идеи. Расскажите нам, граф, каково положение сложилось на границе на текущий момент, уже более милостиво, нежели изначально, повелел Клеонент. Хорошо, ваше величество, чуть склонился в почтительном поклоне Рамус. Он говорил в течение 20 минут, говорил без остановки, рассказывая молчавшим членам совета про ужасающие преступления неофициальных сил Южного Блока, творимые на территориях нейтрального графства Линдкин, и приводя доказательства причастности наемников именно к Южному Блоку, доводил до сведения совета о множестве беженцев, хлынувших с территории графства, и диверсантах, затесавшихся в общую толпу. Не забыл упомянуть про собственные потери, про перебои с обеспечением, и наплевательское отношение к нуждам легиона со стороны королевской интендантской службы, про сгорающих на работе 10 магах, в преддверии страшных боев денно и ночно без устали заряжающих устаревшие артефакты, и про многое, многое другое. Когда он замолк, в зале стояла гробовая тишина. Все сидели, мыслями целиком погрузившись в ту безрадостную картину, что размашистыми мазками расчертил перед ними легат Третьего легиона. «Мда», — протянул король, разрушив тишину через несколько минут. «Что на это скажите, господа, ваше величество?» Приподнялся со своего места военный министр, герцог Родри де Санг. «Считаю необходимым немедленно отправить к нашим южным границам 1-й, 5-й, 6-й и 11-й легионы. Они сейчас находятся на постое в центральной части королевства и не несут никакой нагрузки. Что на это скажут советники?» «Целиком и полностью поддерживаю военного министра», — за обоих ответил де Мюррей. После проникновенной речи легата он счел нужным обратить более пристальное внимание на ситуацию с Южным Блоком, на время отставив в сторону беспрерывную борьбу за влияние и власть. «С учетом наличия у противника специального отряда магов, я бы посоветовал выделить аналогичное количество магов с нашей стороны, не забыв снабдить их артефактами, которых у нас накопилось немало. Позвольте мне возразить», — не согласилась с мнением советника могущественная представительница гильдии магов Паула де Лорен. «50 боевых магов, обладающих артефактами, представляются мне излишней». Совет затянулся до позднего вечера. К удовольствию Рамуса, члены совета смогли выработать конкретные решения и назначить ответственных за их выполнение. Хотя с последним обсуждение затянулось, поскольку никто не хотел взваливать на себя сложные задачи. Впрочем, тут все как обычно. «Граф Детелиди, я попрошу вас на некоторое время задержаться», — подошел к Рамусу глава гильдии магов Кади де Лоранг после того, как король объявил об окончании совета, и все потянулись к выходу. За ним легат увидел фигуру Грасия Децимуса Флора, возглавлявшего Академию магии Восточной провинции. «Я к вашим услугам, господа», — склонился в вежливом приветственном поклоне Рамус, гадая, что могло потребоваться от скромного легата двум могущественнейшим магам королевства. «Проследуйте за нами». Маги вышли из зала через другую дверь, миновали несколько полутемных дворцовых коридоров и вошли в неприметное ответвление, в конце которого обнаружилась весьма скромная с виду дверца. Открыв ее, маги зашли внутрь. Рамус последовал за ними и очутился в небольшом уютном кабинете, внутреннее убранство которого было весьма скромным: рабочий стол, два дивана около стен, четыре кресла, небольшой шкаф с книгами и еще один стол, предназначенный для распития трута или чего покрепче. За рабочим столом Рамус с легким содроганием увидел графа Бориса де Адулита. Второй советник короля, все время находившийся в тени и, по общему мнению, не оказывавший на его величество почти никакого влияния. Многие гадали, зачем Клеонент вообще держит его при себе. «Еще раз здравствуйте, граф», — приподнялся со своего кресла Борис и протянул руку, которую Рамус, пусть и с некоторым промедлением, но все-таки пожал. Дело в том, что Борис де Адулит принадлежал к клану, во главе которого находилась семейка де Варгас, считавшаяся враждебной к клану, в который издавна входили Талиди. «Вижу, вы несколько удивлены, оказавшись в моем кабинете», — усмехнулся Борис, заметив тщательно скрываемое замешательство Рамуса. «Не стану скрывать, я несколько обескуражен», — Рамус вопросительно посмотрел на магов, притащивших его в стан врага. «Присаживайтесь, граф», — Кадий указал на одно из кресел, после чего первым последовал своему же совету, заняв соседнее кресло. Рамус сел на самый краешек, настороженно поглядывая на присутствующих. «Рамус, по имени обратился к нему Борис, нас интересуют некоторые уточнения из твоего доклада двухмесячной давности». На столе графа появился исписанный лист бумаги, в котором Рамус признал одну из своих докладных записок. «Так вот, благодаря кому мои доклады не дошли до его величества», — горько усмехнулся Рамус. Борис усмехнулся в ответ. «Ты серьезно считаешь, что наш любимый король нашел бы время с ними ознакомиться? Он так занят своими увеселениями, что единственным местом, где он мог бы взять доклады в руки, является туалет. Причем с целью весьма далекой от ознакомления с содержанием. К тому же изъятием и первичным прочтением твоих творческих потуг занимался Демюррей. Я лишь сделал так, чтобы их не выбрасывали в мусорку, а приносили мне». Рамус с интересом взглянул на графа де Адулита. «Так в открытую рассуждать о короле и Демюррее — это что-то новенькое. Чем же так вас заинтересовал мой доклад? В нем говорится о красном смерче», — сказал Гросси Децимус Флор, — «который ты наблюдал над одной из захваченных деревенек. Он выглядел так». На столе появился цветной рисунок, на котором Рамус без труда опознал увиденный им смерч. «Да». Присутствующие переглянулись. «Плохо», — констатировал Кадий. «Значит, экспедицию необходимо ориентировать на поиски глаза демона. Все остальное вторично». Рамус ничего не понял, но задавать вопросы не спешил, посчитав, что в случае необходимости ему и так все расскажут. Он оказался прав. У южного блока имеется весьма сильный артефакт, способный генерировать смерч, который за считанные мгновения измельчает в пыль огромные скалы. По нашим расчетам, он способен уничтожить Яльмения, чем за полчаса. Рамус почувствовал холодок, пробежавший между лопаток. «Где они его взяли?» «В проклятых землях», — ответил Гросси. «И глаз демона способен его нейтрализовать», — без труда догадался Рамус. «Вы хотите отправить в проклятые земли экспедицию, которая...» «Но постойте, экспедицию в проклятые земли невозможно провести. Магов мгновенно находят и уничтожают твари, а обычным воинам без помощи магов там не выжить». «Считалось, что да. Однако мы выяснили, что все-таки нашлись искатели приключений, которым удалось посетить проклятые земли. И они не только выбраться оттуда живыми, но и прихватить с собой несколько артефактов. Им очень повезло. Два раза подряд, не думаю». «Пусть так», — согласился Рамус. «Причем тут я? Вы же не просто пригласили меня, чтобы все это рассказать, верно?» — взял слово советник короля. «Дело в том, что люди, посетившие проклятые земли, имеют непосредственную связь с криминальным миром. Если быть точным, с неким хромым, подмявшим под себя наиболее крупный район Гордограда. Более того, этот господин имеет огромный вес во всем криминальном мире королевства, и его люди орудуют даже на территории некоторых наших соседей, обеспечивая торговлю наркотиками». «И», — нахмурился Рамус, — «к чему вы вообще клоните? Если вам нужны артефакты, а хромой может их достать, не проще ли вам обратиться к нему? Если, конечно, не бойтесь испачкать руки. Если о вашем сотрудничестве узнает общественность, то вы будете представлены не в самом лучшем свете». «И это тоже», — поморщился Борис. «На самом деле невозможность прямого сотрудничества с хромым обусловлена сразу несколькими причинами. Главное среди них заключается в том, что мы, как власть, должны бороться с криминалом, а не сотрудничать, снабжая деньгами за артефакты. Хромой тоже вряд ли пойдет на прямой контакт из-за неизбежных подозрений среди коллег. Остается косвенное сотрудничество, канал которого мы наладили. К сожалению, артефактов у бандитов оказалось мало, и самый полезный из них – портативный телепорт для разового перехода десятка человек. Без помощи с нашей стороны они не раздобудут ничего серьезного». «Помощи?» – не веря своим ушам, переспросил Рамус. «Да, не буду вдаваться в подробности, но с бандитами пойдут два наших специально подготовленных бойца и два студиоза первого курса Академии магии». «Студиозы?» – поразился Рамус, невольно вспомнив о своей племяннице, как раз в этом году поступившей в Академию магии. «Извиняюсь, вы в своем уме?» — Они же там погибнут. Мы много над этим думали, ответил Гросси. Как раз студиозы первого и второго курсов могут относительно безопасно ходить по проклятым землям. У них мало магической энергии, поэтому твари на них не реагируют. Родственники никогда не дадут своего согласия. Это не ваша головная боль, Рамус, отрезал Кадий. Добавлю только, что с этим вопросов не возникнет. Гросси и его маги сделали так, что студиозы действуют по своей инициативе, втайне от родителей. Рамус вздрогнул. «Надеюсь, это не Тиллиана?» «Нет», — покачал головой Гросси. «Хорошо, а что вы хотите от меня?» Борис встал из-за стола, подошел к неприметной тумбочке около шкафа и извлек из нее матовую бутылку. Рамус без труда узнал элитную ирзасскую настойку, стоившую 10 золотых за бутылку. «Господа маги!» Оба мага отрицательно покачали головами. «Не в нашем возрасте пить столь крепкие напитки», — вздохнул Кадий. «Вот по молодости мы ее ценили, Рамус». По примеру магов Рамус тоже ответил отказом. «Ну, как хотите», — пожал плечами Борис. «Лично у меня день был трудным». Он плеснул немного в рюмку, чудесным образом появившуюся на столе, и, пожелав всем здоровья, осушил ее. «Теперь скажу, что мы хотим от тебя, Рамус», — закусив орешками, продолжил Борис. «Нам известно, что некогда твои пути пересекались с Тином Харпером». Рамус вздрогнул. «Проклятие! Он надеялся, что о его тайне никто не узнает. Ты помог спастись ему от рук правосудия», — продолжил Борис. «Смею предположить, что он не сможет тебе отказать в ответной услуге». Рамус, не спрашивая хозяина кабинета, подхватил бутылку на стойке и налил до краев вторую рюмку, случайно оказавшуюся на столе. А может, не случайно, впрочем, без разницы. «Ух!» — крякнул Рамус, выпив порцию настойки. Закусил орешками, любезно протянутыми ему Борисом. «Откуда вы узнали?» «Это не важно. Источник, предоставивший нам эту информацию, уже никому ничего не расскажет». Глаза Бориса, до сих пор добродушные, вдруг стали пронзительно внимательными. Рамус от такого превращения внутренне содрогнулся. «Рамус, нам нужно, чтобы Тин порекомендовал Хромому наших двух людей. Пусть представит их опытными наемниками. Ранг и репутация Хромого и Тина в криминальном мире сопоставимы. Горет. За месяц до летних каникул учебные нагрузки резко снизились. К тому моменту наша учебная группа, состоявшая всего из 4 человек, на людей уже мало походила. Бледные тени, носимые по Академии силой ветра, это были мы. Девчонок-преподавателей еще щадили, предъявляя к ним меньше требований, а вот нас с Адером гоняли по полной. Мы не возмущались этой дискриминацией по половому признаку, поскольку требуя они столько же от Саманты и Синти, то те банально померли бы от перегрузок. У меня временами возникала мысль, что преподаватели испытывают пределы наших возможностей. Причем конкретно возможностей нашей учебной группы, поскольку мы быстро выяснили, что все другие первокурсники учатся по программам, уступающие по сложности нашей в разы. Переговорив со старшими курсами, узнали, что и они несли значительно меньшие нагрузки на первом курсе. Более того, они и на последующих курсах столько не занимались столько, сколько мы. Поначалу это показалось нам странным. Почему гоняют исключительно нас? Обсудив это как-то вечером, пришли к выводу, что попадаем мы из-за девчонок. У одной тетя влиятельнейшая магесса, у другой дядя ректор. Вот они и решили сделать из своих племянниц сильнейших в королевстве магесс. У Саманты тетка даже в академию приехала, чтобы самой нашу учебную программу разрабатывать, экспериментальную. Ну, так она Саманте сказала. Нам же с Садиром просто повезло оказаться в нужное время в нужной учебной группе. С чего вдруг твоя тетя решила нас пощадить? Спросил я Саманту, когда мы собрались после обеда в учебной аудитории на самостоятельную подготовку, или, как тут ее было принято называть, сампа. Саманта оторвала глаза от очередной книги и подняла на меня бледное осунувшееся лицо. «А, говорю, почему мало заданий так? Обычно в 5 раз больше задают, а тут решили дать, как всем остальным. Неужели в лесу кто-то сдох?» «Никто нигде не сдох», — потянулся за соседней партой Садир. «Нам по ошибке мало дали. Сейчас догонят и еще дадут». Синтиес шумом отбросила тетрадь в сторону и простонала. «Если сейчас кто-нибудь зайдет и даст дополнительных задач, то добейте меня сразу, чтобы я не мучилась». Я фыркнул. «Это ты дяде своему скажи, а ты, Саманта, тетке своей». Дверь в аудиторию приоткрылась, и в образовавшемся проеме показалась голова Доротеи. Сдув с глаз прядь светлых волос, она разглядела нас и одним скользящим движением просочилась в аудиторию. «Привет, вы уже здесь?» «Привет, Дора. Смотря с какой целью интересуешься», — устало ответил я. «В смысле, если хочешь передать нам какую-нибудь задачу от преподов, то нас нет. Если зашла по другому поводу, то мы здесь». «Очень остроумно, Гарет», — улыбнулась Дора. В следующий миг в ее глазах появился радостный блеск, сопровождавшийся потиранием рук. «Я зашла вас порадовать. Чем? Вам предстоит поездка. Дальняя», — личико Доры стало загадочным. «Преимущественно отдых. Откуда ты знаешь?» — спросила ее Саманта. «Подслушала разговор нашего декана с деканшей огневиков. О, господин декан учел наши старания. Огромное ему спасибо». Садир с энтузиазмом начал собирать с парты учебники. «Месяц дополнительного отпуска. Всегда знал, что в мире существует справедливость». «Какого отпуска?» — насторожилась Доротея. «Этот тунеядец решил, что ты говоришь о дополнительном месяце к отпуску», — хохотнул я. «Садир, прижми свой зад обратно к стулу и послушай, чему ты сейчас должен будешь радоваться». Садир уселся на место с такой опечаленной физиономией, что девчонки не выдержали и прыснули. «Это хорошо, что у вас хорошее настроение. Оно вам понадобится в предстоящей поездке. Говори же», — хором воскликнули мы. «На самом деле, эта поездка на одно весьма ответственное мероприятие, сложное и трудоемкое, но вместе с тем весьма увлекательное». В голосе Доротеи проскользнул пафос. Последовавший за ее словами тяжелый удар привлек всеобщее внимание. Эта Синти стукнулась лбом о парту, да так и осталась сидеть в такой позе. «Добейте меня», — прошептала она. «Неужели, еще одна задумка госпожи Де Лорен? Синти, что с тобой?» У Доротеи был весьма удивленный вид. «Я устала. Почти два месяца сплошной учебы, без выходных и без отдыха после ужина», — вторила ей Саманта. «Честно, я надеялась, если не на отдых, то на послабление точно». «Нет, девочки», — официальным тоном продекларировал я, подражая нашему преподавателю по малефицистике. Он отличался своим казенным голосом, свойственным для клерка из какой-нибудь канцелярии. «Помирать, так помирать». Доротея хихикнула, и вдруг ее лицо стало серьезным. «Да, я слышала. Говорят, вы учитесь по совершенно новой методике, которая в будущем позволит значительно усовершенствовать учебный процесс. Мигель с седьмого курса утверждает, что эта методика учитывает возможности учащихся каждой конкретной группы. Кто ее придумал?» Со вздохом задал Садир риторический вопрос. «Геббельс». «Какой Геббельс?» Возмутилась Саманта. «Ее моя тетя придумала». «Знаю, знаю», — поднял я руки. «Это я так сказал, к слову. На самом деле твоя тетя куда круче Геббельса». «Именно», — горделиво вскинул подбородок Саманта, даже не подумав уточнить, кто же такой этот Геббельс. Садир покраснел, едва сдерживая смех. «Все наговорились?» — спросила Доротея. Все мгновенно притихли, и она продолжила. «Раз уж вы не догадываетесь, расскажу подробнее. Вы уже знаете, что перед окончанием учебного года между академиями всех десятки королевств происходит соревнование, в которых состязаются наиболее преуспевающие студиозы. От каждого курса выбирают четырех наиболее преуспевающих студиозов, трое из которых непосредственно участвуют в соревнованиях. Четвертый является запасным». «Ну, теперь-то догадались, какую новость я вам принесла». Доротея обвела нас многозначительным взглядом. «Выбрали кого-то из нас?» — тихо спросила Синти. «Только бы не меня», — молил я. «Только бы не меня. Дел, связанных с подготовкой к экспедиции в проклятые земли, не в проворот. Собрать снаряжение, подобрать одежду, все сложить. Ту же книгу Зула мы еще не дочитали до конца. Хромой это за нас не сделает». «Да, от первого курса, впервые в истории всех существующих академий, поедут студиозы из одной учебной группы одного факультета». Громом среди ясного неба прогремело известие Доротеи. «Вы, уй!» — обрадовались Саманта и Синти. Они вскочили со своих мест и обнялись. «Блин, я почему-то думал, что они расстроятся. А вы чего не радуетесь?» — поинтересовалась у нас Дора. «Это же высшая честь для любого студиоза — представлять свою академию на весенних соревнованиях». Мы с Садиром, не сговариваясь, поднялись и заключили друг друга в объятия. «Уй!» — на всю аудиторию прошипел я, после чего мы отлепились друг от друга и уселись по своим местам. «Вы серьезно?» — растерянно спросила Доротея. «Не хотите ехать?» «Если честно, то нет», — ответил ей Садир. «Ну, можете обратиться к декану и попросить, чтобы он вас оставил. Уверена, госпожа Де Лорен с удовольствием продолжит испытание своей новой методики. «Нет, нет», — вскинулся я, — «мы готовы ехать. Когда собираться?» «Завтра после завтрака будет общее построение, на котором объявят имена выбранных в команду студиазов». После ухода Доротея девчонки сразу же приступили к обсуждению, кто будет в основной команде, а кому придется довольствоваться ролью запасного. Разбирали сильные и слабые стороны каждого из нас, и пытались вспомнить, какие состязания предстоит пройти студиазам первого курса. С каждой минутой взгляды девчонок в нашу сторону становились все более ревностными. В конце концов, мне это надоело. «Ребята, я сразу говорю, что буду запасным». «С чего это?» — возмутился Садир. «Будешь прохлаждаться, ничего не делать, а я буду вкалывать, будем кидать жребий». «Никакого жребия, я первый сказал». «И что с того?» — обозначил проблему первым. «Молодец. Хочешь, конфетку за это дам?» Саманта и Синти слушали наш спор с открытыми ртами, искренне не понимая, как мы можем оспаривать место резервиста. Ведь должны же биться за участие в основном составе. Видимо, они уже забыли, что мы вообще ехать не очень-то и хотели. Девичья память. Наши с Садиром пререкания длились недолго и завершились договоренностью обратиться к Драгомиру. Кого он поставит в резерв, тому и повезло. Быстро разобравшись с домашним заданием, мы ушли в библиотеку, где провели все свободное время за изучением книги Зула. К сожалению, за нами уже привычно увязалась вся наша свита, возглавляемая Тином. Мы с Садиром уже давно на нее плюнули, перестав предпринимать всякие попытки избавиться от надоедливого хвоста. Нравится, пусть ходит, лишь бы не мешали. Кстати, к свите примкнули несколько второкурсников, включая тех, кого мы спасли от притеснений Тайгера. И надо признать, Тайгер с дружками тут же потерял к ним всякий интерес. Правда, задницей чувствую, наш конфликт с наглым аристократом еще далеко не закончен. Следующим утром, как и говорила Дора, всю академию собрали на площади. Там в торжественной обстановке ректор объявил о формировании команды академии на весенние соревнования и зачитал 24 фамилии. Первые курсы представляла наша учебная группа. Когда мы вместе с другими счастливчиками вышли из общего строя, по рядам студиазов прокатился гомон. Многие тайком показывали на нас пальцами, и до меня даже долетела пара фраз из чьего-то разговора. «Горец с Садиром, ладно, но эти две точно не самые. За счет своих родственников в состав попали, и...» Стоявшая рядом Саманта тоже это услышала, и ее лицо окаменело. Вся радость, которую она выражала еще несколько секунд назад, мгновенно испарилась. «Не обращая внимания», шепнул я ей, — «злопыхатели будут всегда. Горет, я впахивала больше, чем кто-либо из них», — прошипела в ответ Саманта. «Как они смеют такое говорить?» «Говорю тебе, забей. Знаешь, каким будет твой самый лучший ответ?» «Каким?» «Победа на весенних соревнованиях». Раздавшиеся овации просигнализировали нам о том, что ректор завершил свою высокопарную речь об огромной ответственности, возлагавшейся с этого момента на каждого члена команды, о надеждах академии и прочей подобной ерунде. Далее слово взяла декан факультета стихии огня Тифаникла Филимиди. Она довела до нас, что соревнования в этом году состоятся в столице королевства Варлен, городе Рарх. Он располагался на другом конце континента, и по этой причине нам предстояло добираться с помощью порталов. Это известие вызвало среди членов команды радостный ажиотаж, поскольку еще никто из нас порталами не пользовался. Длительность весенних соревнований неизменно уже на протяжении 200 лет, продолжала соловьем заливаться клофелинщица. В течение рабочей декады команды выявит победителя. Подготовка нашей команды начнется завтра, и в выходные мы перемещаемся в Рарх, где для нас уже подготовлены места в Академии магии Королевства Варлен. Еще раз поздравляю вошедших в команду студиазов. Знайте, на текущий момент вы лучшие среди своих курсов. Остальным студиазам настоятельно рекомендую брать с ребят пример, и, быть может, в следующем году именно вы попадете в команду Академии. Вновь дружные овации и завистливые взгляды, среди которых я не без удовольствия поймал взгляд Тиллиди. С самым сильным талантом среди абитуриентов она проиграла нам. Нам, у которых талант был ниже среднего, и это было приятно вдвойне. «Почему седьмые курсы не участвуют?» — спросил я у Доротеи, когда нас привели в обширную аудиторию, предназначенную для занятий больших групп. Девушка была включена в команду Академию от пятого курса, чему лично я был очень рад. Несмотря на знакомство при обстоятельствах с достаточно негативной окраской, Именно она приволокла нас с Содером на обряд посвящения, изрядно помотав по пути наши нервы. Доротея оказалась единственным студиазом старших курсов, с кем мы часто общались. Причем, общались с удовольствием. Самому подумать не судьба. Прежде, чем Дора успела открыть рот, вякнул в ответ Содер. У них в это время выпускные экзамены. Я у тебя спросил, обо всем знающий и думающий. Да, подтвердила Дора. Содер прав. Седьмые курсы сдают выпускные экзамены, а все остальные пишут многочисленные контрольные и курсовые. Считайте, благодаря нашей успеваемости в течение года нас от всего этого освободили. Ребята, а вы заметили, что мы единственные с темного факультета? Конечно. Интересно, а почему? Озадачилась Саманта. Колин Талиди, незаметно подкравшийся к девчонкам со спины, приобнял Синти и Доротею за плечи. Бу, ай, дернулись те от неожиданности. От двух синхронных пощечин Колина спасла отменная реакция, позволившая ему своевременно отпрыгнуть в сторону. «Дурак!» — возмущенно крикнула Дора. «У меня чуть сердце не остановилось». «Сердце?» — Колин пристально присмотрелся к ее туфелькам. «Вроде с ним все нормально. Оно у меня в груди. Ошибаешься. Вон оно, в пятках. Дурак!» — повторила Дора и, вздернув нос, отвернулась. Колин подошел к нам, обойдя Доротею по широкой дуге. Глядя на то, как он демонстративно-боязливо косится в сторону однокурсницы, я не сдержал улыбку. Колин всегда был душой любой компании, в которой бы он ни оказался, заводилой, шутником и очень хорошим человеком по жизни. В отличие от младшей сестры, Ябеды, до сих пор продолжавшей неустанно следить за нами. К слову о Тильяне, они с Урсулой в последнее время вообще с ума посходили. Я, конечно, все понимаю, но сколь много нужно было иметь на нас обиды, чтобы начать ходить за нами даже в выходные дни за пределами академии. Если бы я знал, что она такая злопамятная, ни за что не подставил бы ее перед ректором. А теперь, эх, уже несколько раз сталкивались с ней в городе. И каждый раз, когда случайно встречались с ней взглядами, она делала вид, что просто гуляет с подружкой. В это верилось с трудом, поскольку достопримечательностей в окрестностях Синей Ямы, на которые могли бы смотреть высокородные аристократки, решительно не было. Видимо, они об этом не подумали. Хорошо, что хоть охрану с собой брали. Здорово, парни. Колин пожал нам руки, затем вежливо склонил голову перед Синти и Самантой, и после весело оскалился. «Саманта, я знаю ответ на твой вопрос». «На какой?» — насторожилась Саманта, чувствуя подвох. «Почему в команде мало студиазов темного факультета?» «Все потому, что на вашем факультете собрались одни лентяи и лодыри». Колин сокрушенно покачал головой. «Не хотят учиться, хоть ты тресни». В прошлом году Дора одна за весь факультет отдувалась. Каждый год одно и то же поморщилась Дора. «Может, хватит уже подкалывать?» «И как?» «Отдулась?» «Стало интересно мне». «Не очень. Дути у нее слабые». Дора вспыхнула, как помидор, но Колин не дал ей время на возмущение, продолжив. До третьего места с горем пополам доползли. В целом же наша академия четвертое место взяла. Могли бы третье, но прошлогодний шестой курс в своей группе оказался на седьмом месте и потянул нас в общем зачете вниз. Хорошо, что в этом году их нет. А первые места у нас в прошлом году были? Было два вторых места, два третьих и одно четвертое. Про седьмое я уже говорил. Колин разочарованно цокнул языком. Почти все первые места взяла Академия из Уралоса. Сильные, заразы. Чувствую, и в этом году вы с ними в своем потоке бороться будете. Ребята, а кого мы ждем? Поинтересовался Содер. Доротея пожала плечами. Клофелимиди. Слышали же, в этом году она поведет команду. Сейчас уже должна прийти. Точно в подтверждение ее слов дверь в аудиторию открылась, и на пороге появилась клофелинщица. За ней шел Драгомир. Пока преподаватели шли к своим местам, студиозы поспешно расселись за партами. «Итак, господа студиозы», взойдя на кафедру, торжественно провозгласила клофелинщица. «Вы попали в команду Академии. Радуйтесь, вы попали». Я толкнул Содера. «Слышишь, мы попали». «Угу», проворчал тот. «Второй раз с тобой попадаем. Первый, в этот мир, а теперь вот, в тиму клофелинщицы». Глава 10. Глава 10. Рарх произвел на меня сильное впечатление. Он был гораздо больше Гордограда, как по занимаемой площади, так и по количеству проживающего в нем населения. Почти 400 тысяч жителей. Но не в этом было главное отличие. Архитектура. Вот, чем поражала столица Варлена. Одних соборов, по стилю напоминающих наши готические, было больше десятка. Шпили главного из них, посвященного всемогущему Валису, основному богу из местного пантеона божественных сущностей, возносились над землей на сотни метров, и казались на вершине столь тонкими и хрупкими, что невольно создавалось ощущение их неминуемого крушения. Соборы были не единственной достопримечательностью. В Рархе было много поразительно красивых фонтанов, по сравнению с которыми великолепные архитектурные ансамбли Петергофа казались бледными и унылыми. А ведь еще были всякие арки, статуи и беседки. Полностью отсутствовали классические улицы. Вместо них город расчерчивали идеально ровные бульвары, пышущие зеленью и украшенные тысячами цветочных клумб. Причем клумбы зачастую парили в воздухе на высоте в несколько метров. «Я хочу здесь жить», – восторженно заявил Садир после экскурсии по городу, проведенной для нас темным магом из местной академии магии. Маг довольно улыбнулся. Было видно, что он гордится своим городом. «Если вы покажете достойный результат в соревнованиях, то руководство с удовольствием рассмотрит ваш перевод в стены нашего учебного заведения тихо, чтобы не слышала клофелинщица», – прошептал он. Мы с Садиром понимающе кивнули. Обычная практика, когда перспективные студенты перетягиваются конкурирующими университетами. Однако, несмотря на все местные красоты, я сомневаюсь, что мы решимся на этот шаг. Насколько я помню, Академия Рарха в табеле о рангах среди академий занимала лишь пятое место, в то время как наша альма-матер числилась на третьем. После ужина, когда на улице уже смеркалось, мы погуляли по территории Академии, посмотрели на ее шикарные корпуса, потрясающе оформленную академическую площадь, и даже заглянули в библиотеку. Здесь мы с удовлетворением отметили, что по числу и качеству собранной литературы наша Академия значительно превосходила тамошнюю. «Вот бы и нам такую построили», – мечтательно вздохнула Саманта, когда мы вновь вышли на площадь, освещенную сотнями причудливых фонарей. По ее дорожкам прогуливались многочисленные студиозы, отдельные игровые комнаты, множество спортивных и гимнастических залов, и даже зал красоты. «Смотрю, у тебя губа не дура», — спустил я ее на землю обетованную, закатая ее обратно. А вдруг, — вскинула голову Синти. «Эх, дорогие вы наши мечтательницы», — с иронией сказал Садир. «В ближайшем обозримом будущем гильдия магов не сможет найти на это средства, даже если очень захочет». «С чего это?» — усомнилась Доротея. Услышав наш разговор, к нам подтянулись остальные ребята. «Да, да», — послышалось со всех сторон. «Почему ты так решил? Если бы король захотел, то направил бы свободные средства на переоснащение легионов, которые сейчас обеспечивают блокировку Сунтера, и найм свободных магов, которые занялись бы укреплением границы и изготовлением боевых артефактов», — заявил я. «Только вот сомневаюсь, что даже на эти безотлагательные нужды у него есть деньги».